Глава 9. Даже не сомневайтесь. Дом Сансы. «Значит...» Барон Тиверн, злобно сощурившись, посмотрел на слугу. Мальчишку, что следил за Сансой. «Эта тварь прибилась к дочери Виконта. Еще и у него в доме ночевала». Мальчишка покорно кивнул, подтверждая сказанное. «Дорогой...» Взволнованно дышала баронесса, лицо которой было белее мела. «Что делать? Ты говорил, она не выдержит, ты вернется. «Я был уверен в этом», — рыкнул дядя Санса со всей дури, хлопнув ладонью по столешнице. Его руку обожгло болью. «Дрянь неблагодарная. Все эти годы жила за мой счет. «И что теперь?» — пискнула баронесса. «Ее обязательно нужно вернуть». «Предлагаю понаблюдать за ней пару дней». Соглашаясь, кивнул хозяин дома. «Уверен, гостеприимство Виконта Оберона не может длиться вечно. Он не из тех, кто так легко и просто впускает к себе в дом чужаков. А если и здесь судьба обернется против нас, тогда заберем ее силой. Она несовершеннолетняя. Пусть гадкая девчонка и отказалась от нас, но без опекуна не имеет права и шага ступить. Так что, хочет Санса или нет, а вернуться ей все равно придется. Ведь не найдется никого, кто принял бы ее в свою семью. Кому нужна чужая девка, да еще и с причудами?» «С причудами?» — округлила глаза баронесса. «Но она ведь нормальная». «А-а-а-а!» — протянула дородная баба, все понимая. «Я дам наказ нашему лекарю. Если потребуется, он подтвердит ее отклонение». «Дорогой», — широко улыбалась баронесса, «я не устаю тобой восхищаться. Ты у меня такой умный». Санса. Утро встретило щебетом птицы, ласкающими солнечными лучами, что пробивались сквозь невесомый тюль. Он колыхался от дуновения ветерка, проникающего в приоткрытое окно. Аромат цветов, доносящийся из ухоженного сада, приятно наполнял легкие, а на душе, что странно, было так спокойно. Вчерашний день я не забуду никогда. Столько всего нового. Приказывала себе не впадать в панику, осознавая, что действительно попала в другой мир, в котором все не так, как я привыкла. Незнакомая валюта, книгсоны и титулы, другие законы, правила и устои. Отсутствие интернета, техники и удобств усложняло для меня все в разы. Хорошо еще хоть что речь местных мне понятна, как и почерк, иначе совсем пришлось бы туго. Но даже тогда я не вернулась бы в тот злосчастный дом, где проживали самые настоящие монстры под масками любящих родственников. Как и планировала, вчера я наблюдала за Пышечкой, которая, что вполне ожидаемо, очень любит покушать. Я присутствовала на обеде с ее отцом, а потом и на ужине. Каждый раз стол ломился от яств. Калория с удовольствием уплетала жареное и мучное. Виконт Оберон с любовью наблюдал за своей обжорой, подкладывая ей в тарелку самые вкусные кусочки. Если честно, даже белая зависть взяла. Папа-то уже всегда меня баловал. У нас с ним была особая связь. Благодаря знаниям в моей голове, что, на мое счастье, теперь всплывали без боли, я смогла разобраться с многочисленными ложками, вилками и ножами, что лежали у моей тарелки. Даже представить страшно, в каком свете бы предстала перед этими добрыми людьми, если бы взяла неправильный столовый прибор. Я понимала, Лори необходимо изменить питание. А это будет самая настоящая война. Потому что так легко она от вкусняшек не откажется. Но ничего, по ней видно, что виконтесса девушка целеустремленная. Просто ее нужно подтолкнуть в нужном направлении и следить, чтобы она с него не свернула. В комнату постучались, и я дала разрешение войти. На пороге появилась та самая служанка, что вчера приносила чай. «Госпожа», — склонилась она передо мной, — «леди Лори назначила меня вашей камеристкой». Ощущалась неловкость. Не привыкла я, чтобы мне кто-то прислуживал. С самого детства была самостоятельной. Но каким-то неведомым образом знала, что отказываться нельзя. Это обидит хозяйку дома. Поэтому, улыбнувшись девушке, поблагодарила ее и приняла помощь. Вчера на рынке, потрясшим своими нескончаемыми рядами с лавками, в которых наблюдалось множество разнообразного товара, Лория приобрела для меня 5 платьев, белье и даже обувь. Я уверяла, что будет достаточно и 2. Но она отказалась, настояв на своем. Благодарности к этой милой девушке не было предела. Какая же она все-таки удивительная. Если небеса позволят сблизиться с ней, я стану той, кто будет оберегать ее, кто научит не обращать внимания на мерзавцев и умело давать им отпор. Такая, как она, достойна только лучшего. Спустя полчаса я, умытая, причесанная и в новом, непривычном для себя наряде, входила в комнату к Лории, которая уже ждала меня. «Доброе утро», — жизнерадостно улыбнулась виконтесса. «Как вам спалось на новом месте?» «Благодарю», — склонила я голову. «Спалось просто прекрасно». «Ух, я так рада», — закивала девушка, глянув на служанку. Все поняв, она поклонилась и покинула комнату, оставляя нас наедине. «Леди Санса», — зашептала Лория, подходя ко мне ближе. «Давайте сейчас позавтракаем и начнем худеть». Увидев нетерпеливый блеск в глазах девушки, не сдержала улыбки. Как и обещала, я коснулась руки хозяйки дома. Вчерашний день был наблюдательным. Лория слушала меня, не моргая. «Сегодня же мы с вами восполним пробелы и можно приступать». «Правда?» — радостно хлопнула в ладоши виконтесса, даже не представляя, что ее ждет. «Правда», — кивнула я. «Леди Лория». «Да». «Я не хочу напугать вас ни в коем случае. Но вы должны знать, что путь будет нелегкий. Если у вас есть сомнения, то...» «Никаких сомнений», — выпалила Лория, уверенно вздернув подбородок. «Я все решила. Поверьте, я готова к трудному пути. Понимаю, придется голодать до посинения». «Что за ерунда?» — качнула я головой, невольно хохотнув. «Нет». Лория удивленно захлопала ресницами. «Я смогу есть?» «Конечно, есть нужно обязательно. Только еда должна быть правильной». «Правда?» Глаза девушки удивленно округлились. «Правда. А теперь я попрошу вас раздеться». «Что?» — ахнула виконтесса. «Мне нужно увидеть вас настоящей, без спрятанного под одеждой корсета, который ужасно вреден. Я помогу вам достичь своей цели. Вместе мы справимся, даже не сомневайтесь».